призраки зари. Покуда все существует ради тишины, а утренний заморозок, верный дружок, протягивает руку, как нищий, пора, наконец, взглянуть вокруг себя и в себя, в себя, и побеседовать с тем, кто стоит на чеку, подстерегая обещанный час, гудящие минуты, покинутые ночью. Их двое, бедных, растроганных, обреченных, решивших во всем сознаться, стремящихся к поражению, предающихся в руки мигу, предназначенному для избавления и прощения. Они пришли издалека, за ними тянется детство, тяжесть забвения, дни, утаенные, потерянные и потраченные понапрасну, хотя и озаренные, обезоруживающей улыбкой. За ними ложатся отсветы незавершенных преступлений, обещая друг другу, нашептывая молитвы, которым никто не понуждал. Двое, как два отражения в зеркале, двое между тишиной и заморозком, заря и рассвет, отсветы и лучи, одинокие на пороге дня, а тот миг, когда уже все колокола, все собаки и петухи возвещают начало начал. Солнце, постой, двое неизвестных, двое непризнанных, всего лишь двое выживших после кораблекрушения, двое выплывших из сна, наконец, собираются говорить. Рассвет, рассвет, заря, пусть возникает слово, пусть продлится ночь, прежде чем брызнет свет, в котором нет ни цвета, ни вкуса, один аромат. Из цикла песенки. Тем не менее, к соседям отправился доктор Бретон в такую дурную погоду при том, что по дороге свалился в межу. Вот только где, не скажу. Галопом. Галопом, галопом на белой лошадке. При этом ни хлыст не забудь, ни перчатки. Галопом, дружок, на рассвете лети. Увидишь прекрасный дворец на пути. К дворцу ты подъедешь тропинкой лесною, укрытой осенней, обычной листвою. И мимо листвою шурша. Совсем не для всех эта жизнь хороша. Скорбная. Месье Трамплин откинул лыжи. Он умер, сукин сын, в Париже. Все горше сплин, а тьма все ниже. Взгляни же, тьма и сплин в Париже. В энциклопедию. Филипп Суппо недолго томился. В понедельник родился. Во вторник крестился, в среду женился, в четверг простудился, в пятницу причастился, в субботу угомонился. В воскресенье зарыли этого типа. Такова жизнь Суппо Филиппа.